«Не погиб?» – испуганно переспросила Мерисса. «Но он же еще умрет, верно? Раковина все еще поет». «Боюсь, что нет», – отозвался уже я. «Наследничек Салазаров бросил все и прорывается в город. Мои шпионы тоже его засекли. Нам надо уходить», – решительно объявил Азурион. «Сейчас же», – я покачал головой. «Неужели мы опять возвращаемся к этой идее? Разве вы еще не осознали, что это бессмысленно? Но что нам делать?» – всплеснула руками королева. «Среди нас нет никого, кто смог бы выстоять против Бастиана, и сила реликвии здесь уже не поможет, тем более что пока она подчиняется только Нерис». С этими словами была вынуждена согласиться даже сама принцесса. Она мрачно подтвердила: «Я бы вышла против него, будь хоть какой-то шанс, да я готова выйти против него даже без шансов. Я сделаю, что могу, но вам действительно нужно уходить. Я совсем не боец. Если бы я знала, что все так сложится, я бы лучше тренировалась, но я...» В ее глазах выступили слезы, но она быстро взяла себя в руки и решительно добавила: «В общем, я пойду, а вы спасайтесь». «Ни за что!» — воскликнула королева и хотела сказать что-то еще, как и Азурион. Но пока это все не превратилось в драматический спектакль, я их перебил. «Никто никуда не пойдет, кроме меня, Нерис», — обратился я к принцессе. «Ты умеешь перенаправлять энергию?» «Да», — кивнула она. «Но...» «Никаких но. Сейчас все, что от тебя требуется, это черпать энергию у Перлы и передавать ее мне. Я сам со всем разберусь. Я пойду с тобой, ни секунды не сомневаясь», — заявила Ольга. «Я тоже помогу», — добавила Октавия. Я вздохнул. «Сказал же, с Бастианом буду сражаться я один. Даже не думайте влезать в эту битву. Наследник Салазаров не какой-нибудь там извершитель или даже архимаг. Это маг вне категории. Он чудовищно силен. Даже мне будет крайне трудно его одолеть. Вот поэтому мы и хотим помочь», — со свойственной ей горячностью воскликнула Ольга. Но Октавия положила ей руку на плечо. «Я поняла, Ольга, мы не сможем быть в этой битве настолько полезны, чтобы это перекрыло все риски. Макс никогда не позволит нам пострадать. А значит, враг сможет использовать это против него. Ты имеешь в виду начало внучка?» Октавия кивнула и закончила за нее: «Да, мы будем скорее сдерживать его, чем помогать. Макс будет защищать нас, и это его ослабит». «Что ж», — улыбнулся я, — «раз теперь все понимают, то действуем по плану. Я сражаюсь с Бастианом, Нерис и Перл поддерживают меня энергией, а все остальные сидят тихо и не высовываются. Это даже оскорбительно», — возмутился Азурион. «Ладно, девушки, но я не трус. Я готов сражаться за свой народ. У тебя еще будет такой шанс», — ответил я. «А сейчас момент засунуть свою гордость подальше и дать мне сделать то, на что здесь способен я один». Азуриона это явно не убедило, и он хотел сказать что-то еще, но вмешалась королева. «Сын мой, ты не будешь сидеть без дела. У меня есть для тебя важная задача». «И какая же?» — удивился он. «Ты не мог не заметить, что после того, что Перл сотворила с вражеским флотом, она ослабла. Честно говоря, она и к нам-то попала далеко не на пике своей мощи. Наши старания и жертвы не прошли даром, и у Армана явно было не так уж много пищи для нашей реликвии. Ты хочешь, чтобы я пожертвовал свою силу раковине?» — догадался Азурион. Мерисса кивнула. «И не только ты, но и все сирены, которые готовы вернуться. Мы не можем заставить наших людей жертвовать собой и подвергать себя риску. Эвакуация продолжается, но кто-то должен догнать убегающих людей и предложить им альтернативу. Те, кто хочет быть полезен сейчас, в этой битве, они могут вернуться и подарить часть своей энергии поющей раковине Маринуса». «Я сделаю это, наконец», — согласился принц. «Вместе мы победим». Отвесив нам небольшой церемонный поклон, он тут же выскользнул из зала. Да и мне было пора. Бастиан прорывался в город словно бешеный зверь. Он явно не привык отступать, тем более что, несмотря на разгром флота, чувствовал себя хозяином положения. «Вот только не обо всех переменных тебе известно, младший Салазар, и сегодня твое место наследника займет кто-то другой, а очень скоро и наследство-то не останется». Улыбаясь своим мыслям о скорой мести, я почувствовал, как в меня потекла энергия от Нерис. Сначала тоненьким потоком, а потом все сильнее, но мой резерв и без того был полон, так что просто копить эту силу в себе было не просто глупо, но и опасно. По этой же причине я не рискнул выпить энергию Армана, когда у меня была такая возможность. Слишком большая угроза и слишком низкий шанс удачно это провернуть. К счастью, сейчас недостатка в возможных слугах у меня не было, и я потянул энергетические нити за пределы города, где совсем недавно гибли как салазары, так и сирены. Уверен, что сам Арман примерно так и использовал силу артефакта. Вряд ли старик позволял каждому члену своего клана лично черпать силу раковины. Нет, просто он, как и я, наверняка мог становиться отличным ретранслятором энергии и подпитывать своих воинов в нужный момент, только в его случае они были живыми. Конечно, не все мертвые воины, доступные мне после буйства стихии, еще годились для новой битвы в составе моего маленького войска, все-таки водоворот их не жалел. Многих он попросту разорвал на части так, что они стали не слишком пригодны для превращения в умертвие. Но все-таки я нашел достаточно подходящих тел, и теперь, в ожидании Бастиана, вел их прямо к себе, заодно поднимая тех стражей, которых наследник Салазаров уничтожил уже в городе, а затем и его свиту, которую он оставил охранять вход в тоннель. Благодаря энергии реликвии я накачал умертвий практически до предела возможной силы, а их количество позволило мне быстро расправиться с оставшимися в живых салазарами. Теперь оставалось прикончить только одного из них, но такого, что все мои прежние враги меркли перед его мощью. Бастиан практически сравнялся по силам со своим отцом. Он был магом вне категории и превосходил силой даже некоторых великих князей. Катарину Вион уж точно. А ведь Катарину я не убил сам, а воспользовался обстоятельствами. Теперь мне предстояло сойтись лицом к лицу с по-настоящему достойным противником. И даже то, что теперь сила реликвии на моей стороне, а не на его, не особенно облегчало задачу. Глава 16. Слушая Бастиана, я улыбался. Его характер вполне может сыграть мне на руку. Хотя это было непривычно встретить столь сильного мага, который практически меня не знал. Причем, похоже, не знал даже понаслышке. Арман, видно, решил не запугивать своих наследников историями о кошмаре древности. А ему было что рассказать. Немало моих битв прошло прямо на его глазах. Немало войн, что я вел, закончились полным разгромом противника. Уже не говоря о том, что он видел меня на пике силы, когда я один захватывал целые города и уничтожал целые армии, управляя стаей костяных драконов. Сейчас, конечно, драконов у меня не водилось, да и силы стало поменьше, но для человека, который еще никогда не сталкивался с некромантией, Бастиан был уж слишком самоуверен, и это при том, что он потерял доступ к самому главному источнику своей силы, к артефакту Маринуса. Однако меня по-прежнему удивляло то, что у салазаров вообще получилось это провернуть. Конечно, Арман, наверняка, и сам от природы слабаком не был, но то, на какой уровень он сумел подняться, используя эту реликвию, действительно поражало. Но вот что меня теперь не удивляло так, это то, что старик тоже поддержал заговор по возвращению скверны в наш мир. Похоже, этот старый козел рассчитывал таким образом подстраховать себя и свой клан. В конце концов, скверна – это ведь тоже энергия, хоть и грязная. Я усмехнулся своим мыслям. Пускай теперь попробует продержаться на том же уровне с одной только ее помощью. Готов поспорить, что теперь весь этот балаган под названием «Великий клан Салазаров» отыгрывает свои прощальные гастроли, и их хватит еще едва ли на пару-тройку представлений, причем весьма паршивого качества. Но, чтобы как следует насладиться этим зрелищем, сначала мне нужно победить Бастиана. И если он меня недооценивает, то совершить ту же ошибку я себе позволить не мог. Младший Салазар был настолько наполнен энергией, что его аура не терялась даже на фоне близкой реликвии, которая горела, как солнце во тьме для любого мага. Моего врага не сильно подкосил даже водоворот, в который он попал совсем недавно. Хотя нагрузки, что вынес тогда его щит, были колоссальными. Но все-таки теперь, когда он лишился страховки в виде практически бесконечного источника энергии, его силы будут истощаться, как у любого другого мага, с единственным отличием, что происходить это будет гораздо дольше, ведь выносливость у Бастиана просто чудовищная. Вот только затягивать бой, сражаясь с ним часами, я тоже не мог. Даже при поддержке раковины в битве на истощение мне вряд ли удастся победить. Поэтому мой план был иной. Я должен убедить этого самоуверенного сопляка в том, что ему просто необходимо использовать масштабную магию высшего порядка, которая будет стоить ему сразу большого расхода маны. По этой же причине я надеялся, что королевская семья вместе с моими ученицами уже начала выбираться из дворца. Он находился слишком близко от площади, где я принял бой, и вполне мог пострадать. Ну вот, нам все-таки пришлось тоже эвакуироваться, мрачно прокомментировала происходящее Нерис. Я надеялась, что мы сможем остаться в замке. Королева Мерисса немедленно ответила: Распоряжения Максимилиана были предельно ясными. Нам нужно отойти от места битвы не ближе, чем на километр, и ни в коем случае не приближаться. Но мы ведь тогда пропустим все самое интересное. Расстроенно отзывалась принцесса, тем более что с нами раковина. Я уверена, что Перл сможет нас защитить. Никаких споров, сурово ответила королева. К тому же коралловый парк – отличное место для того, чтобы собрать энергию с тех сирен, которые захотят для этого вернуться. Ну, конечно же, вздохнула Нерис, никогда ничего не получается так, как хочется. Но, может быть, наши уважаемые гости будут хотя бы комментировать то, что происходит в бою. Только ключевые моменты, отозвалась Ольга, пересказать все в подробностях мы просто не успеем. Все происходит слишком быстро. Значит, бой уже начался? С азартом спросила принцесса. Максимилиан еще не пострадал? Тут же забеспокоилась королева. «Не волнуйтесь», — успокоила ее Октавия, — «Макс так просто не подставится, он очень опытный воин, но Бастиан невероятно силен», — все еще сомневалась Мерисса. «Этот щенок скоро сдохнет», — не подбирая выражения и улыбаясь, как маньячка, — ответила Ольга. «Что ж, надеюсь, вы правы», — дипломатично высказалась королева. Тем временем они уже добрались до кораллового парка и установили раковину на небольшую сцену, которую сирены использовали для выступлений на свежем воздухе. Ну, насколько он может быть свежим под водой? А здесь красиво. Октавия даже ненадолго отвлеклась от наблюдения за битвой, осматривая место, где они оказались. Коралловый парк выглядел как причудливый лабиринт из живых и окаменевших рифов. Массивные коралловые арки, отполированные временем до перламутрового блеска, поднимались над извилистыми дорожками. Между ними росли редкие виды морских растений, чьи светящиеся цветы мягко освещали пространство. Древние кораллы, похожие на застывшие деревья, формировали естественные беседки и галереи, а неподалеку от сцены возвышался грандиозный фонтан из красных и розовых кораллов, дополнительно украшенный драгоценными камнями. «Надеюсь, у вас еще будет возможность увидеть и другие местные достопримечательности», — гордо ответила королева. «Сирены всегда стремились сделать свои города местом, где встречаются красота и умиротворение, даже в самые тяжелые времена». Удивительно, но то ли уверенность Макса передалась остальным, то ли Мерисса предпочитала просто не думать о том, какая чудовищная опасность над ними нависла, но сейчас она держалась гораздо более спокойно, чем пару десятков минут назад. Напряжение исчезло с ее лица, и взгляд стал спокойным. Так что, когда на дорожке к сцене начали появляться первые извернувшихся в город сирен, она встречала их почти расслабленно и тем самым внушала уверенности им, помогая жертвовать свою энергию реликвии. «Перл плачет от счастья», — воскликнула Нерис, когда почти десяток сирен успел поделиться с ней своей силой, говорит, что уже забыла, что это такое, когда ее подпитывают добровольно. «Это все хорошо», — вдруг жестко прокомментировала сказанная Ольга, «но нужно торопиться. Пока все нормально, но я вижу, что Макс тратит гораздо больше, чем получает. Постарайтесь ради нашей общей победы». «Конечно», — решительно отозвался подоспевший Азурион, — «мы сделаем все, что от нас зависит». Он запрыгнул на сцену и похлопал в ладоши, привлекая внимание остальных сирен, и громко объявил: «Теперь, когда вы понимаете, как именно насыщается артефакт, мы сделаем вот что. Наша великая королева Мерисса станет ретранслятором и будет принимать энергию сразу от 10 или 20 магов и одновременно передавать ее реликвии. Вы», — указал он на группу сирен поблизости от сцены, — «вы начнете первыми прямо сейчас, а я в это время подготовлю другие группы. Нам нужна бесперебойная подача силы. Вместе мы победим». Закончив речь, он вновь спрыгнул вниз и занялся подготовкой команд. В это же время королева взошла на сцену и встала прямо рядом с раковиной, положив на нее руки. И вот теперь план поддержки заработал по-настоящему. В почти иссякшую реликвию мощным потоком хлынула сила. Первые минуты боя Бастиан лишь прощупывал меня. Между нами шел практически обычный ближний бой. Наследник Салазаров размахивал своим трезубцем то, как простым посохом, то пытался меня заколоть им, будто вилами. Последнее я не мог оставить без комментариев. Неужели с тех пор, как вы дали свободу своим конюхам Веласко, Салазарам пришлось учиться ходить за лошадьми самостоятельно? Усмехнулся я. Только хочу напомнить, что мы не в конюшне и здесь никому не нужно раздавать сено. Хотя, если хочешь, я возьму тебя на работу к себе. У меня как раз недавно появился совершенно отменный конь. На лице Бастиана сначала появилось недоумение, а потом, Когда он понял, что я над ним издеваюсь, то и ярость. «Не слишком ли много ты на себя берешь, Рихтер?» — крикнул он, швырнув в меня сразу с несколько десятков ледяных дротиков. «Болтать имеют право лишь те, кто способен хорошо сражаться. Ты же можешь лишь избегать моих атак, до поры до времени». И я действительно лишь невозмутимо уклонился от запущенных в меня снарядов. Слова этого сосунка меня ничуть не задевали. «Тебе пока тоже нечем похвастаться, щенок», — ответил я ему. «Сомневаюсь, что ты вообще способен хоть раз в меня попасть. Жалкое зрелище». Вместо ответа Бастиан начал швырять в меня всем, чем только мог. Площадь взорвалась буквально сотней ледяных заклинаний. Дротики, копии его трезубца, разрезающие все на своем пути водовороты, острые лезвия и даже обычные снежные валуны. Все это неслось как на меня, так и просто куда попало, ведь Бастиан уже понял, что я могу перемещаться через тени, избегая его атак. Вот только его ждало разочарование. Мальцу явно не хватало реакции, чтобы поймать меня в ловушку. Хотя он отчаянно пытался это сделать. На площади даже возникло сразу несколько ледяных клеток, в которые, по его мнению, я мог переместиться. Но меня эти его попытки лишь забавляли. К тому же я ждал, когда он начнет использовать по-настоящему разрушительные заклинания. Возможно, в этом мне поможет первый из поднятых мной отрядов умертвий. Он, наконец, добрался до площади, и теперь мои слуги решительно ринулись в бой. Увидев это, Бастиан вновь начал швыряться всем, чем только мог. Но малыш еще не понимал, насколько трудно прикончить уже мертвое. В то же время я отлично знал, как выжать максимум из доступных мне ресурсов. Просто сражаясь, мои умертвия, даже настолько сильные, как сейчас, едва ли могли его даже поцарапать. Но при взрыве трупа энергия, которую я в них влил, увеличивала ущерб буквально в сотни раз. Так что мои слуги неслись на Бастиана, совершенно не обращая внимания на его попытки их остановить рядовыми заклинаниями. Даже те из них, которым отрезало или оторвало какие-то части тела, не сдавались и продолжали бежать или ползти прямо к нему. Наконец, когда примерно с десяток умертвий облепили наследничка Салазар, я щелкнул пальцами, и все они мгновенно взорвались. И даже для щита Бастиана столь мощный единовременный удар не мог пройти совсем уже безболезненно. По нему прошла трещина, и я с удовлетворением отметил, как на секунду в глазах щенка мелькнул страх. Однако он быстро пришел в себя, и даже убедил себя в том, что беспокоиться ему ни о чем. И это все, на что способен кошмар древности. Рассмеялся он. Похоже, раньше маги были значительно слабее, если боялись такой ерунды. Я ничего не ответил. Вместо этого подводил к противнику второй отряд умертвий. Заметив это, Бастиан все-таки решил больше не рисковать. И вместо каких-то там дротиков и больших снежков выпустил во все стороны от себя не то цунами, не то лавину. Вода вперемешку с бритвенно острыми осколками льда устремилась прямо к моим умертвиям и буквально перемолола их в труху. Жаль. Конечно, я бы не отказался устроить еще один взрыв, но даже так материал не пропадет без толку. И кровавая каша, которая только что была моими слугами, превратилась в целый рой мясных мух. С противным жужжанием они понеслись на Бастиана, отчего он в первое мгновение вновь растерялся. Однако быстро взял себя в руки и создал вокруг себя сразу пару десятков смертоносных водоворотов. Что ни говори, а все-таки было в их магии что-то общее со способностями Перл. Вот только враг не учел одного. Мало того, что рой мух сильно перекрыл ему видимость, так еще и его собственные водовороты сделали то же самое. Разумеется, я не мог упустить такой шанс, и сам буквально стал тенью, выныривая из нее то тут, то там. Я наносил Бастиану точные и болезненные удары, пока он растерянно пытался понять, где я нахожусь, и отбивался от мелких, но от этого не менее противных насекомых. Однако даже так, глупый сосунок все еще храбрился и делал вид, что у него все под контролем. «И долго ты будешь драться, как трус?» — воскликнул он. «Думаешь, это тебе поможет?» И, наконец, начало происходить то, чего я так долго ждал. Бастиан и до этого-то не особенно экономил энергию, но теперь он словно впал в буйство. Из его трезубца начали вылетать плотные снаряды, которые взрывались, наталкиваясь на любое препятствие, а сверху теперь падали огромные ледяные колонны, любая из которых могла бы размазать не то что человека, но и целый дом. Тут-то и пригодились наши предосторожности. Благодаря им, живых людей вокруг уже не было, и от ярости Бастиана страдали только здания, ну и немного я сам, как минимум потому, что мне пришлось максимально сосредоточиться, чтобы не попасть ни под одну из его атак. И то один раз я оказался крайне близок к поражению. Все из-за того, что, удачно проскользнув мимо всех его заклинаний и ловушек, я едва не попал под башню дворца, которая именно в этот момент решила рухнуть мне на голову. Не выдержала такого количества всплесков энергии, которые щенок запулил из своего трезубца. Вот только, как бы мне того не хотелось, даже после этого враг совсем не истощил свой резерв. Он продолжал сражаться как ни в чем не бывало. И если и начал экономить силы, то совсем чуть-чуть. Но я тоже не тратил время впустую. Если сначала я практически полностью спустил свой запас энергии на слуг, на щит, на удары теневым клинком, то уже долгое время я тратил его совсем по минимуму, лишь бы не попасть под удар. Я знал, что мне нужно уничтожить щит врага любой ценой. И теперь, когда Бастиан потратил примерно треть своей энергии, у меня, наконец, появился шанс это сделать. Вот только в отличие от врага, я не мог себе позволить тратить силу впустую, потому что у меня был только один удар во всю мощь моего резерва. Я собирался направить все силы, которыми прямо сейчас накачивали меня сирены, в свой теневой клинок. Только удар оглушительной мощи может разрушить щит мага вне категории. Так что я копил в себе энергию для одного единственного решающего выпада. Моя энергосистема уже начала трещать по швам от того, как много энергии я перебрал, но я упрямо продолжал ее копить, удерживая себя от коллапса буквально одной силой воли. И, наконец, вместе с третьим отрядом у мертвей я вновь пошел в атаку. Бастиан не отличался большой изобретательностью, так что он повторил свой трюк с цунами-лавиной. Я же в этот миг просто переместился вплотную к нему и, зайдя с фланга, обрушил на него удар теневого молота, мгновенно опустошив весь свой резерв. Во мне осталась разве что какая-то часть процента, просто для того, чтобы я тут же не потерял сознание. Но все равно в глазах резко потемнело, и я едва устоял на ногах. Но дело было сделано. Мощнейший щит Бастиана лопнул, как обычный мыльный пузырь, чем я сразу же и воспользовался. Но моих сил хватило только на то, чтобы буквально рухнуть на врага, роняя его на камни площади. Но в ту же секунду я моментально начал восстанавливаться. Схватив его за горло, я вырывал из него силы. Причем делал это крайне варварским способом, не считаясь ни со своей энергосистемой, ни уж тем более с его. Я поглощал ее настолько быстро и грубо, что мои энергетические каналы буквально горели от боли. Но и мой враг уже корчился, как уж на сковородке. А в его глазах, наконец, застыл настоящий ужас. Щенок впервые осознал, что прозвище «Кошмар древности» я получил не за силу, которая у меня, конечно, тоже всегда была в избытке. «Ты, чудовище!» — только и смог прохрипеть он перед тем, как я осушил его до дна. Вот только случилось то, чего я и боялся. Мне вновь пришлось растянуть свой резерв, на этот раз значительно. И я второй раз за последнюю минуту начал терять сознание, только теперь от переизбытка энергии. Энергоканалы трещали по швам, и в какой-то миг я подумал, что переоценил свои силы. Холод. Меня засасывали холод и темнота. Я был где угодно, только не в подводном городе Сирен. Но холод был не похож на ледяной ужас небытия, из которого я вынырнул в своем склепе. Это был бодрящий морозец, и я понял, что меня неотвратимо засасывает в очередное ранговое испытание. Глава 17. Реликвия пропала. Пропал сигнал. Все пропало. Зал командного центра Салазаров наполнился паническими возгласами. Десятки человек пытались понять, что случилось. Технический сбой или катастрофа. Многие из них при этом боязливо косились на Армана Салазара. Тот тоже находился здесь. Сидел перед большим экраном и с невозмутимым видом курил трубку. Однако спокоен он был только снаружи. В то же время ему хватало духу признать, что его империя только что получила удар, от которого не скоро сможет оправиться, если вообще сможет. Запасные планы они, конечно, у Армана были, но даже ему они все казались лишь жалкой пародией на истинное величие. И Арман лучше остальных чувствовал, как ускользает от него реликвия. Пока остальные не могли понять, что именно случилось и почему радары, которые еще недавно подсветили им местонахождение раковины, теперь не реагируют на команды и полностью утратили связь с командным центром. Все просто. Артефакт окончательно ускользал от Салазаров. Его силы перетекали к сиренам. Сначала Арман просто не чувствовал его местоположение. Похититель каким-то образом сумел до поры до времени его замаскировать. Но связь, которая больше тысячи лет связывала его и реликвию, все равно все еще оставалась почти нетронутой. Даже на расстоянии, даже не зная, где именно находится раковина, глава рода Салазар продолжал пить из этого источника. Да, удержать эту связь стало сложнее. Да, поток энергии стал хилым и прерывистым, но все-таки он был. И это помогало Арману держать ситуацию под контролем. А когда раковина вновь появилась на радарах, то он даже почти выдохнул. Ведь, казалось, не было никаких причин для того, чтобы Салазары не смогли заполучить ее обратно. Бастиан лишь ненамного слабее его, как бы Арману не хотелось этого признавать. Сын без труда уничтожит чертовых рыб, даже если ему придется выйти против всех сразу. А артефакт они просто не успеют ничего с ним сделать. После стольких лет, после всего, что он сделал, чтобы подавить волю Перл. Нет, чтобы добиться от нее послушания, сиренам понадобится не один день, а так много времени Салазары им не дадут. Но вот, пожалуйста, в одно мгновение его связь с реликвией просто взяла и оборвалась, словно и нет ее, и это сразу же запустило коллапс всей их техномагической инфраструктуры. Потому что, разумеется, все держалось именно на энергии артефакта, точнее, на том, как Арман перераспределял ее между всеми нуждами клана. Теперь же ее разом стало не хватать на поддержку тех же морских глубоководных радаров. Так что, какую бы панику сейчас ни разводили в командном центре, не изменится ровным счетом ничего. Но и объяснять, что происходит, великий князь тоже не хотел. Он лишь вздохнул и молча вышел из зала, даже спиной чувствуя испуганные и удивленные взгляды его людей. Ему нужно было срочно что-то решать, но что, Арман был гениальным ретранслятором энергии, возможно, лучшим из когда-либо существующих. Его мозг чем-то напоминал современные компьютеры, настолько хорошо он его натренировал. В соединении с ним его энергосистема не прекращала работать, даже когда он спал. Большинство этих процессов выполнялись на полном автомате. Тысячи лет практики не прошли даром, но теперь все это не имело значения. Если Бастиан не вернет артефакт, то вариантов почти не останется. Придется поглощать благодать в промышленных масштабах, но даже это вряд ли полностью удовлетворит все потребности клана, уже не говоря о возможных побочных эффектах. Арман дошел до своего кабинета и сел в кресло, вытянув ноги к камину, затянулся трубкой, отгоняя от себя дурные мысли. Бастиан все еще сражается. Как глава клана Салазар и ретранслятор такого уровня, Арман мог дотянуться до любого члена своего рода. И даже потеря раковины не лишила его этого дара. Но зависимость от сына угнетала его. От того, справится он или нет, зависела судьба клана. Может быть, все-таки стоило отправиться под воду, в город Сирен самому или вместе с Бастианом, но тогда на земле в клане Салазар началась бы настоящая паника. Ведь было кое-что, в чем Арман не любил признаваться даже самому себе. Он не справлялся. Шли годы и даже века. Могущество клана постоянно росло, как и мастерство великого князя. Но в какой-то момент клан начал увеличиваться быстрее, чем Арман мог за этим угнаться. И это при том, насколько отлаженной и четкой была работа его мозга. Бастиан. Арман не был дураком и догадывался, что сын думает о том, что уже не одну сотню лет его отец великий князь почти не выходит из замка. Но никто не понимает, какая это ответственность. Какое давление, когда на твоих плечах судьба тысяч магов, привыкших получать энергию от своего главы. Бастиан думал, что все дело в ревности, что Арман боится, что сын сравняется с ним в силе. Но боялся он обратного, того, что никто и никогда не сможет разделить с ним эту ношу. Ни у одного из его детей не нашлось таланта ретранслятора на том уровне, когда с этим можно было бы работать в масштабах клана. Воины, повелители стихии, даже артефакторы. Они служили величию клана, но были не способны прийти ему на смену. Ни один. Впрочем, какая теперь разница? Арман меланхолично отслеживал в уме, как гаснут энергетические метки воинов из его лучшего флота. Те, которые отправились вместе с Бастианом в город Сирен. В момент, когда он потерял связь с реликвией, уже стало понятно, что что-то пошло не так. Похоже, проклятые рыбы все-таки нашли способ договориться с Перл. Ну а теперь он всем своим существом чувствовал крах их ударной флотилии. Но, пока жив Бастиан, еще оставалась надежда. Помощь реликвии дает огромное преимущество, но его сын не слабак. У него такой огромный резерв, что сейчас он вполне способен посоперничать с уже частично истощенной реликвией. А проклятые рыбы еще не умеют ей управлять в полную силу, что дает сыну шанс. Но почему-то Арман и сам сейчас не верил своим мыслям. Что-то было не так, он чувствовал, что есть какая-то переменная, о которой он не знает. Логика говорила, что шансы Бастиана высоки, но интуиция она уже смирилась с поражением. Поэтому, когда энергетическая метка сына погасла, Арман даже не удивился. Но эта потеря не заставила дрогнуть ни один мускул на его лице. Все это не имело значения на фоне понимания, что все изменилось навсегда. А значит, остается только одно. Снег звонко похрустывал у меня под ногами, а сквозь кроны огромных сосен пробивались лучи зимнего солнца. Я лишь начал свое путешествие вглубь сибирской тайги, туда, где меня ждал главный очаг. Очаг, с которого все началось, но тогда этого никто не заметил. Сибирь всегда была малообитаемой местностью, так что пока очаг разрастался и набирал силу, никто об этом даже не подозревал. А потом, когда очаги, стремительной эпидемией расползлись по всей планете, некроманты оказались надолго заняты спасением жилой части мира от чужеродной энергии скверны. Так что очередь до Сибири дошла не скоро, а за это время первородный очаг там уже разросся до исполинских размеров и практически полностью уничтожил всю местную экосистему. Сопротивлялись разве что обитатели глубоких подземных тоннелей или озер, просто потому, что скверна не успела туда проникнуть в полном объеме. Но если все оставить как есть, то сибирский очаг рано или поздно захватит сначала вообще всю Сибирь, а потом и весь остальной мир. Как самый мощный из всех виденных нами очагов, его было сложно подвести под имеющуюся классификацию. Поэтому решено было назвать его просто Омега. Последнее из возможных. Разумеется, сложность была не только в этом. Он был окружен десятками очагов поменьше. Каппы, эпсилоны и прочие высокоуровневые источники скверны. Чтобы добраться до Омеги, даже мне предстояло хорошо попотеть. Тем более, что зачищать их нужно быстро, если... Конечно, я не собирался здесь увязнуть. Какое-то время наблюдая за этими землями, мы выяснили, что Омега не просто существует сам по себе, он еще и влияет на все остальные очаги поблизости. А может, он влиял и вообще на все очаги в мире, но сейчас остались только эти, и проверить нашу гипотезу мы уже не могли. Зато выяснили, что Омега был словно уже вымершим чудовищем, гидрой. Стоило нам зачистить любой из ближайших к нему очагов, как буквально за пару часов на его месте вырастал новый, а то и не один. Поэтому останавливаться было нельзя, как и невозможно было обойтись малыми силами. Ради того, чтобы добраться до Омеги, я собрал всех своих самых мощных и полезных химер. По небу над верхушками деревьев летел отряд из дюжины костяных драконов, а по земле рядом со мной тяжело ступали костяные големы, каждый размером со средний дом. Каждый их шаг прорубал в лесу огромную колею, но я не жалел поваленные деревья. Все они уже были отравлены от кроны до самых кончиков корней. Если в какой-нибудь альфе после уничтожения центрального кристалла еще остается надежда на то, что растения смогут восстановиться после мутаций, то здесь на это не было ни единого шанса. Даже несмотря на то, что до самой Омеги мы пока не добрались, а значит, сосны пока еще сохраняли некое подобие земного вида. Примерно с уровня каппы растения и монстров очага уже было невозможно узнать, ну а Омега моя разведка не видела там вообще ничего знакомого, ничего, даже отдаленно напоминающего известные нам виды живых существ. Надо было все-таки как-то притащить сюда остальных князей, заставить их собственными глазами увидеть то, в защиту чего они выступали. Да, в то время я еще верил, что любой, кто увидит эти искореженные скверные земли, оставит любые мысли о том, как можно это использовать в своих интересах. К счастью, некромантам не нужно было ничье разрешение, чтобы делать свою работу. Более того, это могли делать только мы. Но все-таки на закрытие Омеги я взял с собой лишь небольшой отряд из 20 сильнейших после меня бойцов клана. 8 из них были моим запасным источником энергии, потому что даже моего чудовищного резерва не хватило бы на зачистку такой огромной территории. А еще 12 воинов охраняли уже этих 8, и инструкции для всех сопровождающих были предельно четкими и жесткими. Они не должны были вообще приближаться к Омеге ближе, чем на километр. Туда отправлюсь я один, а их задача – поддерживать меня издалека. Такие предосторожности появились не просто так, а на основании предыдущей пробной попытки зачистить Омегу. Тогда мы еще не до конца понимали то, насколько это чуждая нам земля. Но, едва ступив на территорию очага, каждый из нас ощутил, насколько высокой там была концентрация скверны. Настолько, что даже я едва выносил это давление. Остальные же мои спутники в тот раз просто упали прямо там, на пороге очага, корчась от мук. Даже у сильнейших рихтеров энергосистема не была готова к таким потрясениям. Объем отравленной чужеродной энергии запросто лишал сознания и убивал в короткий срок даже архимага. Так что противостоять этой угрозе мог лишь я один. И вот наступил момент для новой попытки. Я не торопился, предпочитая как следует подготовиться. Благо, очаг такого уровня, если и становился сильнее, то не так быстро, чтобы за время моей подготовки ситуация успела кардинально поменяться. Но окончательно я в этом смогу убедиться лишь примерно через час или, может быть, даже два. Сейчас мы пробирались к комеде через окружающие ее очаги и развлекались, как могли. Здесь мой отряд поддержки все еще чувствовал себя прекрасно. К тому же мы взяли с собой, возможно, самую большую армию химер, какую только видел мир. Помимо гигантских драконов и големов нас сопровождали сотни существ поменьше, и тысячи совсем маленьких. И для каждого нашего питомца здесь находилась своя цель. Эти леса были полны совершенно особенных монстров очага, не похожих на стандартных прыгунов, толстяков и летяг. Каждый вид был индивидуален, и едва мы проникли вглубь леса, как с громким скрет, на нас набросились тысячи мутировавших саблезубых белок. Их было столько, что казалось, каждая ветка каждого дерева держит на себе сразу несколько особей. Кроме того, они вели себя как настоящая натренированная армия. Они действовали четко и слаженно, словно всю жизнь учились ходить строем, а в руках каждая из них держала по желудю, неизвестно откуда взятому, учитывая, что дубов в округе мы не видели. И если сначала это выглядело забавно, то очень скоро всем стало не до смеха, когда мы обнаружили, что это не просто желуди, а настоящие магические бомбы, причем такой мощности, что пара взрывов вдребезги уничтожала щит любого архимага. Разумеется, после такого мало кто стремился к открытому с ними столкновению, и вместо этого в атаку поспешили наши слуги. Лучше всего себя проявил многотысячный рой мясных мух, пчел и прочих мертвых насекомых. Разбившись на множество мелких стай, они ловко уклонялись от бросков желудей, а затем буквально пожирали белок заживо, словно хищная саранча. Вместе с белками они пожирали еще и деревья, чем увеличивали пространство для маневра костяных драконов. При всей их мощи им было не слишком удобно высматривать добычу среди густого леса. Но, когда после роя насекомых оставалась лишь оголенная пустошь, вот тут-то они и отрывались по полной программе. Пригодилось это и дальше, когда белки уступили место стаям саблезубых тигров. Хотя настоящие тигры по своей природе одиночки, эти не обращали внимания на подобные дурацкие правила нашего мира. Как и все твари очага, они жили по своим собственным законам, и этот закон заставлял их бросаться на наш отряд вновь и вновь, пытаясь остановить его всеми возможными силами. Причем этой силы у них было столько, что взрывающиеся желуди белок теперь казались нам детскими игрушками. Ловкие и мощные, тигры за несколько секунд умудрялись разорвать на лоскуты целого костяного голема. А уж когда им на помощь прибыли огромные монстра-мамонты, то битва стала совсем жаркой, даже несмотря на окружающий нас снег и мороз. Конечно, мамонты не слишком хорошо чувствовали себя в лесу. Мы столкнулись с ними, когда вышли из тайги на одну из огромных равнин, рядом с крупным озером, в котором, наверняка, тоже водилась всякая дрянь. К счастью, острой необходимости туда нырять пока не было. Как минимум одному правилу нашего мира монстры очага пока еще подчинялись. Морские обитатели в большинстве своем не вылезали сражаться на сушу, и наоборот. Но вернемся к мамонтам. Эти твари по размеру не уступали моим костяным драконам, да и по мощи ненамного от них отставали. К тому же их было в два с лишним раза больше, почти три десятка. И они стали последней преградой, которую мне предстояло пересечь, прежде чем попасть в Омегу. Я уже даже отсюда видел его мрачные черные земли. Так что отряд сопровождающих меня некромантов остался позади. Они управляли своими химерами, не выходя на эту равнину. С этого момента я сражался в одиночестве. Ну, если, конечно, так можно назвать некроманта в окружении его сотен мертвых слуг. Мамонты и саблезубые тигры на удивление хорошо сработались. Мне в голову опять пришло сравнение с хорошо вымуштрованной армией. Мамонты, словно танки, двигались вперед, а тигры прикрывали их по флангам, не позволяя химерам безнаказанно подобраться слишком близко. Даже для драконов это было опасно, потому что, Как оказалось, ударная сила хоботов и бивней мутировавших шерстяных слонов практически не уступает укусу мощных костяных челюстей драконов. Одного из них мамонты даже сбили на подлете, одним ударом просто переломив хребет, а затем затоптали его буквально за несколько секунд, превратили в костяную пыль. Но победа все равно достанется нам, в этом я не сомневался. Медленно, но верно, я и мои слуги давили монструозных тварей, а когда я поднял несколько мертвых мамонтов, то в битве мгновенно наступил перелом. Но все это сражение хоть и было интересным и азартным, но я понимал, что подсознание не просто так выбрало именно этот эпизод для моего нового испытания. Вряд ли все сводится к тому, чтобы весело и задорно порубить в капусту разных тварей. Тем более, что один раз, далеко в прошлом я это уже делал. Нет, в этой Омеге меня ждало что-то особенное. Что-то, о чем я, возможно, уже и забыл. Глава 18. Стоило мне пересечь черту, за которой начинался центральный омега-очаг, как разом изменилось абсолютно все. На мою энергосистему не только обрушилось давление скверны, подобного которому я не испытывал больше нигде и никогда, но и, казалось, сам мир перестал был настоящим. Странно звучит, учитывая, что я сейчас проходил испытание, но все ощущения от того дня мозг передавал с удивительной точностью. 1000 лет назад я чувствовал себя точно так же, чтобы просто находиться здесь. Внутри Омеги, мне приходилось мобилизовать все свои навыки и умения. Скверна вокруг не просто давила, она буквально разъедала мою энергосистему. Словно разумное существо, она стремилась разрушить мое существо и перекроить его на свой лад. Я понимал сейчас, что чувствует внутри очага любой одаренный, который пользовался благодатью. Каждая клетка тела пыталась измениться, взбунтоваться против меня, перестроиться во что-то чуждое. Только максимальный контроль над собой помогал мне обуздать это. Для окружающего мира я был мертв, а к мертвому скверна была равнодушна. Плюс мне ничего не помогало. В Омеге я прекратил ощущать какую-либо связь со своим миром. Прекратил чувствовать нормальные магические потоки. В любом другом очаге, если хорошенько постараться, еще можно было бы найти следы нашего родного мира и отпечатки природной магии. Да взять хоть монстров, с которыми я сражался на пороге Омеги в других очагах, многие из них частично повторяли образы реально существовавших животных и растений. Даже те из них, кто был искорежен мутациями до такой степени, что принимал вид каких-нибудь мясных куч, все равно не казались настолько чуждыми нашему миру, как те создания, которые населяли первородный очаг. Они настолько отличались от того, к чему мы привыкли, что при попытке их описать во всех языках планеты просто не хватало слов, и любое описание было бы лишь приблизительным. Попыткой дать хотя бы небольшое понимание остальным, что именно я видел в очаге. Но, говоря о шипах, когтях, зубах, шерсти, иглах и любых других частях монстров, с которыми мне приходилось иметь дело, я все равно не был бы точен в определениях. Одно было заметно сразу: их тела созданы таким образом, чтобы превратить в как можно более смертоносных существ, что неудивительно, ведь именно ради этой цели они и возникли. И если битва с восставшими и мутировавшими доисторическими монстрами сначала казалась мне непростой, то теперь сложность возросла в несколько раз, и это при том, что мои слуги все еще оставались при мне, а вот живые, как и было приказано, остались поодали и теперь лишь подпитывали меня энергией. В Омеге они не выдержали бы и минуты, а ведь я должен был не только противостоять ордам тварей, которые пытались разодрать меня и армию моих химер на части, но и пробираться дальше, к центру очага, ведь поток тварей не ослабевал, и, чтобы его прервать, надо было уничтожить самоцвет. Хорошо, что я хотя бы чувствовал сосредоточение чужеродной энергии где-то вдали, иначе, боюсь, найти кристалл очага было бы и вовсе невозможно. Здесь почти не было света, а даже если бы он и был, то все равно я бы вряд ли мог что-то разглядеть среди того количества монстров, которые постоянно на меня нападали. В конце концов, мой мозг даже перестал фиксировать какие-либо иные мысли, кроме тех, что касались непосредственно боя. Если в других очагах химеры держали врага на расстоянии, то сейчас мне пришлось перейти в ближний бой. Я превратился в боевую машину, не способную ни на что, кроме как орудовать клинком, поддерживать щиты и управлять химерами. Если бы в этот момент кто-то спросил, как меня зовут, то, вероятно, вместо ответа я бы просто снес ему голову, потому что сейчас это было все, на что я способен, и даже то, что это всего лишь испытание, а не реальный очаг, не делало битву проще. Подсознание ничуть меня не щадило, воспроизводя зачистку Омеги во всех подробностях и со всеми трудностями, с которыми я только сталкивался. Я даже потерял счет времени, сколько я уже рубил тварей. Час, два, десять, так было и в реальности. Если бы не поддержка магов, постоянно пополняющих запасы моей энергии, я бы уже давно рухнул без сил. Казалось бы, что может быть проще? Воспользоваться расслаблением и пополнить запас, ведь скверно бурлит вокруг, но даже секундная пауза могла стоить жизни, меня бы просто разорвали на части. К тому же энергия была настолько концентрированная, что поглощать ее было все равно, что пить раскаленный металл. Так что мои маги поддержки выкладывались по полной. При этом я даже не чувствовал усталости. Я просто не мог отвлекаться на такие глупости, зная, что одно неверное движение будет стоить мне всего, не только жизни, но и поражения для всего мира. Однако даже твари Омеги не были бесконечны, и, в конце концов, у меня появились секунды на то, чтобы выдохнуть. А затем таких секунд стало становиться все больше и больше. И вот я уже вновь шел вперед, туда, где билось полное скверны сердце очага. Монстры все еще нападали, но их уже явно было недостаточно, чтобы меня остановить. А вместе с этим вернулось осознание того, что я в испытании. Все вокруг меня не настоящее. Это не только воспоминания, но и то, как они преломились у меня в подсознании, как на них легла новая информация, что-то, в чем могут содержаться подсказки. Я шел медленнее, оглядываясь вокруг и ища знаки. И, конечно, я их нашел. Магические символы. Они мелькали то тут, то там, на камнях или на уродливо искривленных подобиях деревьев. Один я даже прочитал на макушке у монстра, если так можно назвать самый верх его странного вытянутого тела. Но в последнее время я так много думал об этих символах, что узнал бы их везде. Это были те самые ритуальные знаки, которые я нашел в усыпальнице Рихтеров. Те самые, что держали меня лишнюю тысячу лет в моем собственном склепе. Точнее, может быть, их и нельзя было назвать полными копиями. Но это несомненно была магия одного порядка и происхождения. И чем ближе я подбирался к центру Омеги, тем больше этих знаков становилось вокруг меня. Они уже не прятались, располагаясь нагло, словно выпячивая себя и создавая непонятный рисунок или схему. В конце концов, я понял, что если не сверну с пути, то неминуемо попаду в ловушку. Вот только сворачивать было некуда. Мне нужно было в центр и никак иначе. Ни в прошлый раз, ни в этот выхода из очага не было без уничтожения самоцвета. А значит, придется дать этим знаком себя поймать. С такими мыслями я упрямо двигался вперед, чувствуя, как сердце очага становится все ближе. И когда я уже почти добрался до нужного места, то вдруг ощутил, что не могу больше сделать ни шага. Темная энергия, чуждая этому миру, выстроила вокруг меня настоящую энергетическую сеть. Она не просто удерживала меня на месте, она выкачивала энергию, так же, как в моем склепе, не давая восстановиться. Причем делала это так быстро и ловко, что я чувствовал, как та течет из меня буквально через сотни, даже тысячи маленьких каналов. Словно я попал в озеро, полное пиявок, только таких, которым нужна не кровь, а магия. Кроме того, вокруг меня словно разом выключили свет. Связь с моими помощниками очень грубо оборвалась. Возможно, это даже к лучшему. Они не смогли бы сопротивляться подобному. Их опустошили бы до дна, попросту уничтожив. Вот только мой собственный резерв утекал стремительно. Я попытался полностью закрыться от внешнего мира, защитить свою энергосистему плотным экраном, но сеть гребаного ритуала находила мельчайшие бреши и все равно просачивалась сквозь все мои блоки. Однако кое-чего я все-таки этим добился. Энергия начала уходить гораздо медленнее, а также я вновь смог двигаться. Вперед, разумеется. Меня не пускали к центру, значит, именно туда я и должен был идти. Не столь свободно, как раньше, и боль от давления скверны усилилась в несколько раз, но все-таки это уже что-то, и я не остался беззащитным в сильнейшем очаге, который когда-либо знал мир. А спустя еще несколько мгновений я понял, что вернул контроль над собственным телом, как нельзя вовремя. Все потому, что центр очага внезапно сместился. Я даже замер на месте, проверяя свои ощущения. Нет, все так, он словно разделился на две части. Одна осталась на прежнем месте, а вторая пошла погулять, и не куда-нибудь, а мне навстречу, и скоро оно меня атаковало. Его можно было бы принять за босса, если бы не таящаяся внутри легко ощутимая мощь. Сила этой твари была такова, словно Омега вдруг разделилась на равных два очага. Если бы я не видел тварь собственными глазами, то даже не смог бы точно ответить, в какой стороне находится она, а в какой кристаллу. Хотя, видел, это не совсем подходящее слово, у меня даже толком не получалось его рассмотреть, словно какая-то невероятно сильная магия высшего порядка отводила мне глаза. Я фиксировал это существо лишь как мелькание некой тени, и это все, что я мог о нем сказать, но даже этого было достаточно, чтобы я сумел принять бой, как бы существо не хотело, а у него не получалось застать меня врасплох. Пусть каждое движение давалось мне с огромным усилием, а тварь двигалась быстро и ловко, я все же не давал ей подобраться ко мне поближе. Но сила чудовищного врага тоже поражала воображение. Когда мой теневой клинок сталкивался с его оружием, мне требовалась вся моя мощь и вся сила воли, чтобы выдержать этот удар. Да и непонятно было, оружие ли это или какой-то отросток скрытого магии тела. Мне почему-то казалось, что оружие. Интуиция подсказывала, что передо мной не тупой монстр, ведомый инстинктами, а нечто с собственной волей. Поединок при этом складывался не в мою пользу. Я по-прежнему не получал никакой поддержки от своего отряда, и ритуал-ловушка продолжал истощать мои силы. Казалось, что все потеряно. Еще немного, и Омега со своими прихвостнями совсем меня измотает. Но кое-чего она у меня отнять не могла. Хладнокровие. Дед бы сейчас точно мной гордился. Он всегда считал, что именно эмоции – главный бич живых. Именно они мешают принимать верные решения как на войне, так и в любых других ситуациях. И отчасти я был с ним даже согласен. Именно поэтому я веками дисциплинировал свой ум и учился отрешаться от всего, кроме того, что важно в один единственный момент. Вот и сейчас я вновь превратился в машину, которая не думает ни о чем, кроме битвы, которая анализирует каждый шаг противника, каждую особенность ландшафта, но при этом не отвлекается от главного и не совершает ошибок. Да, дед несомненно был бы доволен. Даже он сумел достичь такого уровня концентрации только после того, как совершил обряд превращения в лича. Но мне еще рано было праздновать победу. Я все еще лишь неплохо держался, но не побеждал. Кем был мой противник? Совершит ли он ошибку? Этого я не знал. И, что хуже, не помнил. Сейчас все это происходило словно в первый раз. Но мне повезло. Похоже, даже неизвестные мне и миру чудовища все-таки иногда ошибаются. Вот и странный теневой враг, в конце концов, подставился сначала под мой клинок, а потом позволил к себе прикоснуться. Чистая энергия скверны хлынула в меня, обжигая энергоканалы и разрушая мое тело изнутри. Все, что я мог, лишь сдерживать его от полного уничтожения. Мне казалось, что, если я хоть на миг потеряю контроль, то меня не просто расплющит от перегрузки, но я по-настоящему взорвусь, как мои умертвия, когда я применяю к ним заклинание взрыва трупа. Но были и положительные стороны. Например, силы во мне стало столько, что ритуал уже не мог меня удерживать, знаки вокруг развеялись, словно их и не было. Хотя, честно сказать, я бы предпочел потерять хотя бы часть той грязной энергии скверны, что лилась в меня бешеным потоком и теперь бурлила во мне, вытеснив настоящую природную магию. Так что я с удовольствием бы сейчас позволил ублюдочному ритуалу выкачать из меня хотя бы немного скверны, а лучше всю. Но это уже было невозможно. Придется перерабатывать ее самостоятельно. Но, главное, что тварь, напавшая на меня, наконец, сдохла. Пусть мне и пришлось заплатить за ее смерть так дорого. Хотя, с другой стороны, разве это цена? Я жив, я свободен, и все идет по моему плану. Ну а вытерпеть даже такую боль мне вполне под силу. Точнее, возможно, только мне это и под силу, а значит, и жалеть ни о чем. Я очень хотел взглянуть на существо после того, как уничтожил его, но, к своему удивлению, не нашел даже его следов. Монстр будто бы испарился, или та самая магия все еще продолжала отводить мне глаза. В любом случае, у меня оставалась еще одна задача, и из последних сил я добрался до центрального кристалла Омеги. На секунду мне даже пришлось остановиться и сделать пару глубоких вздохов. Я уже и так был наполнен скверной настолько, что едва держался на ногах, но все-таки сделать это необходимо, и я принял новую немыслимую дозу отравленной энергии, после чего просто отключился. «Так это было на самом деле или нет?» – воскликнула Ольга, взбудораженная моим рассказом про испытание. После битвы с Бастианом меня под присмотром внучки и Октавии принесли во дворец Сирен, где выделили сразу несколько помещений. Сам дворец, к слову, довольно сильно уменьшился в размерах, после моего сражения с Бастианом, но главный королевский архитектор уверял, что это крыло совершенно безопасно и ни за что не обвалится. Правда, остальные части здания нуждались в срочном ремонте и реставрации, и вроде как сирены уже даже приступили к работам. Похоже, откладывать дела в долгий ящик этот народ не любил, хотя многие на их месте после такого-то потрясения уж точно позволили бы себе выходной, чтобы как минимум прийти в себя и разработать новый план действий, ведь, как прежде, уже точно ничего не будет. Но я одобрял такой деятельный подход, ни к чему долго думать, если что-то можно сделать уже сейчас, и я тоже не собирался откладывать на потом новую беседу с королевской семьей. Нам предстояло многое решить о том, как именно мои новые союзники теперь будут развлекать Салазаров и не только, ведь они должны в скором времени заявить о себе в наземном мире, а такое без подготовки тоже не делается, но это все потом. А сейчас на меня смотрели две пары крайне заинтересованных и любопытных глаза. Ольга и Октавия со всей внимательностью выслушали мою историю про испытание, после которого я, наконец, перешагнул на уровень архимага, и теперь девушки жаждали подробностей и дополнительных пояснений. Вот только я и сам во многом не был уверен. Не знаю, честно признался я своим ученицам, не исключено, что как знаки, заточившие меня в ловушку, так и мой странный враг, это лишь плод моего воображения, потому что в последнее время я и без того слишком много думал о природе очагов и скверны в частности, ну и о ритуалах, разумеется, которые чуть не прикончили меня и убили молодых рихтеров. Внучка нахмурилась. «Не понимаю, ты зачистил самый жуткий очаг из всех и умудрился забыть все, что там видел?» «Не совсем», — пояснил я, — «я помню почти все, что произошло в тот день, ровно до момента, когда в моем испытании начали появляться те самые знаки. Я уже объяснил вам, что столкнулся в Омеге с чудовищным давлением на энергосистему. В конце концов, я двигался и действовал словно в тумане, поэтому решил, что нет ничего странного в том, что я даже не помню, как именно нашел и уничтожил кристалл очага. Все равно не понимаю», — развела руками Ольга, а я продолжил объяснять. «После зачистки Омеги меня нашли без сознания на месте, где должен был быть кристалл очага. Когда я его поглотил, местность понемногу перестала быть настолько опасной, и спасательная операция из сильнейших рихтеров отправилась по моим следам, но это случилось только через несколько дней». «О, то есть кое-что из твоего испытания точно является правдой», — подытожила Октавия, — «в обоих случаях ты в конце потерял сознание от перегрузки». Я кивнул, именно. «Кроме того, какое-то время мне не давала покоя мысль, почему это вообще случилось. По моим расчетам я должен был поглотить энергию очага и остаться на ногах. С другой стороны, если я сделал это в двойном размере, то все сразу становится ясным. И не только это», — вновь заговорила ведьмочка, — «ты же знаешь, что до нашего путешествия в Сальфорте я активно занималась исследованиями ритуала. Я даже привлекла некоторых независимых экспертов, с твоего разрешения, как ты помнишь, и ничего. Никто так и не разгадал секрет появления этой магии». «Ты хочешь сказать», — начала Ольга. «Да», — подтвердила Октавия, — «в нашем мире никто ничего подобного не использует». Глава 19. Несмотря на то, что мне и самому приходил в голову вывод, который сделала Октавия, я не мог не спросить. «Ты уверена, но что насчет магов с Черного континента или с Дальнего Востока? Магия некоторых местных кланов там довольно самобытна. Древности — семейные секреты». Октавия фыркнула. «Этот вопрос почти оскорбителен. Тебе повезло, что я не могу на тебя злиться. К тому же, боевые маги часто недооценивают теоретиков. Во всяком случае, я часто с таким сталкивалась». «Что ты имеешь в виду?» — неожиданно заинтересовалась Ольга. «Ну, зачастую маги, которые делают упор на боевые тренировки, не уделяют должного внимания теории», — пожала плечами ведьмочка, — «это обычное дело». «Хочешь сказать, все боевики тупые?» — мгновенно начала заводиться внучка. Октавия вздохнула. При ее довольно вспыльчивом характере, к Ольге она относилась удивительно терпимо. «Нет», — спокойно объяснила она, — «просто любому человеку свойственно сокращать свои усилия, чтобы достичь результата самым быстрым путем. Так что нет ничего странного в том, что боевые маги сосредотачиваются на практике, а не на теории». «Но без теории нет и практики», — все еще настороженно ответила Ольга. Ведьмочка кивнула. «Вот только есть большая разница в подходе. Вам нужны четкие и отлаженные действия, натренированная реакция и умение выкладываться в моменте. Поэтому чаще всего даже опытный боевой маг знает лишь пару десятков заклинаний, а в бою так использует меньше половины из них, зато они натренированы у них до автоматизма. Понимаешь, допустим, согласилась внучка, правда, ты говорила это Максу, думаешь, он знает мало заклинаний, Макс, исключение, отозвалась Октавия, но уверена, что даже он не слишком внимательно изучал редкие ритуалы и заклинания из узконаправленной магии и особенности колдовства кланов отшельников. Иначе он бы не усомнился в моих словах. Я с любопытством слушал спор девушек, и, надо сказать, доводы малышки Сципион были вполне обоснованы. Среди боевых магов действительно встречалось довольно мало теоретиков. И даже я в первую очередь изучал именно те сферы, которые мне могли бы когда-нибудь понадобиться. Скажем так, выбирал отдельные навыки из всех, отбрасывая то, что не могло пригодиться. Поэтому, например, я отлично разбирался в химеростроении, зельеварении, неплохо понимал артефакторику, но мне и впрямь никогда не приходило в голову зарываться в особенности магии каких-нибудь диких отшельнических племен. В первую очередь меня интересовало то, что мне казалось полезным, во вторую – то, что могло быть опасным. Остальное изучалось по остаточному принципу. В то же время настоящие ученые зачастую копались в каких-то, на первый взгляд, совершенно бесполезных трудах или посвящали себя изучению какой-нибудь мало кому интересной ерунды. Иногда они и находили настоящие жемчужины в горе мусора, но чаще просто тратили время. Однако сейчас мы не имели права ошибиться в том, что касается ритуальных знаков. Я должен быть точно уверен в происхождении своих врагов, поэтому я собирался вытрясти из Октавии все, к чему она пришла. Но все же, начал я, в мире очень много разной магии. Не слишком ли это смело утверждать, что ничего подобного на нашей планете не существует? Ведьмочка покачала головой. Я тоже сначала отгонял от себя эту мысль. На первый взгляд, это самый невероятный вывод. Но факты – упрямая штука. Вся магия, какой бы редкой и странной она ни была, давным-давно задокументирована и описана в научных книгах и трудах. Но ты как представительница великого клана должна как никто понимать, что есть совершенно секретные техники, которые не выставляют на показ. Есть даже такие, о которых вообще никто не знает, кроме нескольких носителей. Разумеется, улыбнулась Октавия, вот только дело не в самих техниках, а в принципе. У клана Сципион много секретов, и, возможно, даже Регина не знает всего, ведьмы нашего рода крайне жадны до знания и не спешат делиться ими друг с другом.